помню цвет твоих глаз, ведь ты в линзах стеклянный щит, а за ним целый мир обид. И ты в широком худи, что прячет изгибы. О, как ты ник, которым спрятано лето. Ты обжигалась и теперь боишься открыться. Дверь на цепочке в коридоре пусто, ты можешь не скрываться, ведь знаю, я все вижу. Как дрожит ресница, как палец теребит рука. Я вижу, что ты лучше всех, кто обижал тебя, всех этих громких фраз. Вспоминать о грустном нам не обязательно вообще. Забудь. Ты мне нравишься на рифсе. Это тихо в себе про себя. Ты красавица, пришло время прятаться. Ну же, давай. Я глажу твои прятки, ты смотришь украдкой. Давай сыграем в прятки, baby, без оглядки. 10-9 прятки, волнистые прятки. Давай сыграем в прятки, я близок к разгадке. Веяло тоска, какая разница. Спальные районы, городская суета. Она как белый шум, на нас с тобой седьмая пятница пялится. А ты в ней снова соучастница, кажется. Соучастница тишины, что громче любых слов. Я заберу тебя от всех забот, от этого лифта, что вечно застревает и большой зазотик и залиризунт. Асфальт заканчивается и начинается трава. Просто сядь рядом и смотри в окно. Мы можем не говорить ни слова или говорить все сразу. Главное, ты здесь, и счет уже пошел. Нет, ты мне нравишься, нравишься уже вслух. Три. Красавица, пришло время прятаться. Я готов. Я глажу твои прятки, ты смотришь украдки. Давай сыграем в прятки, ныги без оглядки. 8-7 прятки, вылистые прятки. Давай сыграем в прятки, я близок к разгадке. Это не игра на выбывание, это просто пространство, где можно быть невидимым для всех, но видимым для одного. Беги, если хочешь, я буду искать, искать в полумраке подъезда, в свете фонари. 5, нужетера. Твои сы на пыльной машине. 3, эхо шагов. Только началась.